Глава 88. И в ту же ночь неожиданно грянуло и свершилось, и произошло. Псюхе выскочила, Псюхе взлетела. Странно, он не почувствовал боли. Он вообще ничего не чувствовал, хотя нащупал в груди дыру. Диаметр впечатлял. Но, оказывается, он был полым внутри, поэтому и не умер. Вместо того, чтобы рухнуть, он застыл истуканом, идолом, половецкой каменной бабой, а выскочившая душа трепетала, порхала, пульсировала перед ним и продолжала орать. Что она из себя представляет, Энн увидеть не мог. Мешал студенистый туман. В конце концов, ему надоело прищуриваться. Освобожденный, отмучившийся, он злорадно внимал ее зову. «Ори, ори сколько хочешь, теперь ори! Я свободен, тотально свободен!» — думал он, дотрагиваясь до краев своей удивительной раны и какое-то время наслаждаясь образовавшейся пустотой, пока вдруг с ясностью леденящий, как взгляд, Василиска не обнаружил. Страшный ор исторгает из себя не это, всего его искромсавшая психопатка, а он сам, так удачно освободившийся. Это он истошно вопит. Все дрожит в нем, вибрирует, стонет, глотку сводит от напряжения. Энн увидел себя сгустком крика и очнулся, и зарыдал.